«Я ей об этом говорил», — устало выдохнул он, покосившись на тарелку с едой. «Вы же лучшие на курсе, светлые умы, которые по всем предметам зарабатывают очки для своих факультетов. Что могло толкнуть ее на союз со слизеринским пожирателем, а тебя, добровольно записаться в предатели крови? Угомонись, Забини. В отличие от слизеринского пожирателя, такого понятия как предатель крови по сути не существует. Это обычная нелепица, выдуманная чистокровными снобами. Если так, что ж ты до сих пор не сдружился с Поттером и Уизли?» Брезгливо съехидничал Блейз. «Потому что они дебилы», — ухмыльнулся Драко. «Их кровь тут ни при чем. Монтегю и Нот тоже дебилы, и это я еще молчу про Крэбба и Гейла. Видишь, Блейз, чистота крови — критерий довольно сомнительный, если оценивать человека по всем его параметрам. В общем», — хмуро подытожил Забини, — «беда пришла, откуда не ждали». Драко Малфой влюбился в маглорожденную Гриффиндорку, которая ответила ему не менее пылкой взаимностью. Просто блеск. Никто ни в кого не влюбился. Запротестовал Драко, с досадой отметив, что на его щеках проступил предательский румянец. «Знаю-знаю», — сдался Забини, не собираясь предпринимать бесполезных попыток переубедить Малфоя, который был слишком горд, чтобы открыто признать свои чувства. «Ладно, ты заслужил ужин», — он протянул ему тарелку, на нее наложены согревающие чары. «Не благодари». Блейз встал с кровати, намереваясь покинуть комнату, но вдруг остановился. «Тебя разыскивал Снейп, говорит, это срочно. Надеюсь, ты в состоянии добраться до подземелий». Как и ожидалось, после отбоя в гостиной Гриффиндора Гермиону поджидала заранее спланированная психологическая интервенция. Однако волшебники никогда не обладали хотя бы отдаленно поверхностными знаниями в области психологии, а потому вразумлять свою подругу гриффиндорцы решили без попытки оказать бережное влияние на ее психику. «Ты двинулась мозгами, если рассчитываешь, что твой порыв спасти этого ублюдка будет встречен бурными овациями», — выпалил Рон, держа за руку Кэти. Они сидели на диване вчетвером вместе с Гарри и Джинни, которая была задета поступком Гермионы не меньше, чем ее брат. «По-вашему, я должна была его оставить там истекать кровью?» — возмутилась Гринджер. «Нет, ты должна была позвать на помощь и отдать Малфоя в руки мадам Помфри. Пусть бы разбирались сами вместе со Снейпом», — сердито отчитала ее Джинни. «И что же, интересно, Малфой бы ответил на вопрос, откуда на его теле десятки колотых ран, оступился и упал на торчащие прямо из пола кинжалы. Об этом хоть кто-то подумал», — негодовала Гермиона. «Он бы указал на Гарри, и ему в его состоянии непременно поверили бы абсолютно все без исключения. По правде говоря, она сомневалась, поступил бы Малфой так на самом деле, но то, что он подвергся агрессивному заклятию, в результате которого началось бы подробное расследование, сомнений никаких не было». Гермиона обратилась к ней и Кэти. «Я знаю, он тебе нравится, но ты ведь не можешь отрицать того, что он совершил чудовищное преступление. Черт со мной, хоть мне и больше всех досталось, но он же покушался на...» «А что именно он тебе сказал в тот день? Этого тебе вспомнить не удалось?» С ироничной ухмылкой перебила ее Гермиона, резко подавшись в ее сторону. «А, Кэти, ты вообще уверена, что тебе было сказано передать сверток Дамблдору?» Кэти растерянно вытаращилась на Гермиону, раскрыв рот, но так и не смогла произнести ни звука. «Видите?» — воскликнул Рон высоким фальцетом. «Совсем с катушек съехала, чокнулась. Ты забыла, что ли, как ее подбросила? Она чудом осталась жива». «Чудом?» — с недоверием уточнила Гермиона. «А вам никому не приходило в голову, что здесь нет никакого чуда? Что ты такое говоришь?» Послышался голос Гарри на порядок тише всех остальных. Видимо, он до сих пор был под впечатлением от содеянного и не ощущал себя достойным наравне с друзьями критиковать поступок Гермионы. «Мы многое обсудили», — чуть спокойнее начала Гермиона. «Я не могу сейчас вам рассказать всего всем вам», — она виновато взглянула на Кэти. Рон яростно стиснул зубы, схватив ее за руку, но Кэти уже встала с дивана с покорным намерением покинуть заседание. «Ясно», — кивнула она. «Я поняла, ухожу». Кэти явно была обижена тем, что за время их с Роном отношений ее так и не допустили в ближний круг, но тому было много причин. У Джинни было больше преимуществ с самого начала, ведь она была сестрой Рона, да и позади было почти 6 лет крепкой дружбы. «Кэти, не обижайся», — вежливо попросила Гермиона без излишнего заискивания. «Рон тебе обязательно все расскажет, может, даже совсем скоро, просто сейчас еще не время. Прости, пожалуйста. Я правда очень рада, что ты вернулась, но сейчас у меня есть информация, которая тебе явно будет не на пользу после того, что ты пережила». Как только Кэти удалилась, три пары глаз воззрились на Гермиону, немо требуя объяснений. Драко не собирался убивать Дамблдора. Проклятие было предупреждением для директора и инсценировкой покушения для Волдеморта. Малфой действует не один. Он заручился поддержкой Нарциссы и еще одного человека, приближенного к Волдеморту, который также, как и она, против его кровавой политики, вполголоса произнесла Гермиона, в последний момент приняв решение умолчать о Снейпе. Все равно они не поверят, а половина правды хотя бы немного похожа на правду. «Что, и ты в это веришь?» – изумленно вскинула брови Джинни. «Верю», – твердо заявила Гермиона. «Чокнулась», – продолжал причитать Рон. «Окончательно. Вы не видели того, что видела я?» – Гермиона взывала к друзьям почти с мольбой. «Малфой не врет. Это был план его матери – сотворить проклятие и предупредить Дамблдора, чтобы он был готов защититься или даже напасть первым, организовав достаточное количество магических сил Британии, может, даже других стран, но, оказалось, в этом не было никакого смысла». Гермиона осеклась. Было сложно поведать плохие новости друзьям, в особенности, Гарри. «И почему же?» – подтолкнул он ее к продолжению. «Есть информация от одного достоверного источника, что Дамблдор…» – она откашлялась, потупив взгляд. «Он умирает. Думаю, это как-то связано с его обуглившейся рукой. Ему осталось жить считанные месяцы. Мне жаль, Гарри». На удивление, Поттер не выглядел шокированным или застигнутым врасплох. Он лишь грустно опустил голову и пробормотал: «Я уже давно догадывался. Это объясняет, почему он стал так слаб и почему так торопится раскрыть тайну. Он не на шутку рассердился, когда узнал, что я до сих пор так и не нашел способ разговорить с Лизнарта и вынудить его поделиться подлинными воспоминаниями. Сказал, что мы тратим время впустую. Никогда еще его не видел таким. Черт побери», — прошептала Джинни. «Этого не может быть, как же так? Погоди, это ведь значит…» «Да, Рон», — грустно кивнула Гермиона, чувствуя, как ком подкатил к горлу. «На сегодняшний момент Дамблдор – единственный камень преткновения, который мешает Волдеморту произвести тотальный захват власти». «Волдеморт знает о том, что Дамблдор умирает?» – спросил Гарри. «Думаю, нет. Это хорошо. Пусть думает, что он все еще достойный противник и его защита непробиваема. Они все равно придут за ним, Гарри». Гермиона внимательно смотрела на друга, будто боялась увидеть в его глазах признаки проступающего отчаяния. «И я сомневаюсь, что он сможет дать достойный отпор. Война разрастается, как раковая опухоль, и когда она доберется до нас, мы должны быть готовы». Малфой надел пиджак поверх черной рубашки, неторопливо застегивая пуговицы. Он всю ночь провел без сна, лежа на спине и глядя в потолок, и весь день не покидал подземелий. Грингер наверняка расстроилась, не обнаружив его с утра в выручай комнате. Но ничего, хорошо, что они сегодня не увиделись. Утром, когда Малфой избавился от бинтовой повязки, он не смог сдержать улыбки, отметив филигранную работу Гермионы. От порезов не осталось ни следа. Наверное, она вполне могла бы податься в колдомедики после окончания школы, но это лишь один из многих путей, открытых для ее незаурядного таланта. Невольно задумавшись над собственным будущим, Малфой без особого воодушевления пришел к выводу, что сомневался в таковом в принципе. Обилие его путей сводилось всего к двум: либо он умрет на войне в бою или от руки Волдеморта, либо, если вдруг каким-то чудом война закончится свержением безноса и мрази, Малфоя наградят бесплатной путевкой в Азкабан с билетом в один конец, как и всех выживших пожирателей смерти. Драко взглянул на себя в зеркало, в последний раз окидывая взглядом свое отражение. Он хотел запомнить каждую мелочь, отметить вниманием каждую деталь того образа, к которому он привык. Он видел чистого, невинного ребенка, мальчика-подростка, учащегося на шестом курсе школы чародейства и волшебства. Наверное, именно таким его всегда и видела Нарцисса в те моменты, когда ему хотелось казаться взрослым. Но только не сейчас. Ему ужасно, просто до скрипа зубов не хотелось взрослеть. Сегодня, когда раздались первые удары замковых часов, пробивавших 10 вечера, Малфой резко сорвался с места, схватив палочку с комода, и быстрым шагом направился к месту встречи. Снейп пожидал его возле дверей замка и, не сказав ни слова, взмахнул палочкой, отодвинув многочисленные засовы. Когда гигантские створки отперлись, Драко обдало ледяным воздухом открывшегося мрака. Сегодняшняя ночь была безлунной, на небе не было видно ни одной звезды. Кромешная темнота обволакивала путников, поглощая их вместе с крошечными огоньками люмоса на концах палочек. Снейп шел очень быстро, словно намереваясь как можно скорее нырнуть в омут запретного леса. Драко старался не отставать, но снейповской устремленности не разделял. Ступив на территорию леса, они будто оторвались от внешнего мира. В нос ударил запах хвои и холодной сырости, исходящей от поземного тумана, путающегося белыми вихрями в ногах, а ночная тишина сменилась ужасающим контрапунктом из завывающих голосов ночных лесных обитателей и непрерывного шелеста сухих листьев и треска деревьев. Черные ветки, похожие на кривые костлявые пальцы, так и норовили прикоснуться к лицу и одежде, запутаться в волосах. Бесконечная паутина корней вековых деревьев торчала из-под земли отвратительными выпуклостями, напоминая щупальца гигантского кальмара. Драко крепко держался за палочку, в свете которой маленьким облачком рассеивалось его учащенное дыхание. Прямо за спиной все время раздавались звуки чьего-то присутствия, но когда он оборачивался, его взгляд неизменно натыкался на пустоту. Пальцы рук начали неметь от влажного холода и от поднимающейся к горлу тревоги от осознания того, что с каждым новым шагом прежняя жизнь становилась чем-то непостижимо далеким, с каждым выдохом рассеиваясь в воздухе, как дым от сгоревшей свечи, служащей эфемерным напоминанием о недавно горевшем и навсегда погасшем огне. Непроглядная тьма стала постепенно окрашиваться в медно-рыжие оттенки виднеющегося вдалеке пламени. По мере приближения Малфой начал различать очертания тени. Впереди горел костер, окольцованный 13 человеческими фигурами. Драко обратил взволнованный взгляд на Снейпа, но он не повернул головы к своему подопечному. Он натянул на голову капюшон мантии, надел перчатки и провел изящным жестом руки вдоль лица, облачая его в металлическую маску с замысловатым кованым рисунком. Малфой много раз видел похожие маски, но сейчас от преображения Снейпа у него по спине и рукам пробежали мурашки. «Северус, Драко, какая долгожданная встреча, друзья мои!» Волдемарт стоял возле костра в сопровождении двух пожирателей по обе стороны от него, которые, как и все остальные в кругу, были в масках, наглухо замотанные в черную ткань мантий. Возле ног хозяина возлежала его неизменная спутница, Нагайна, пытливым взглядом изучая каждого присутствующего. «Смелее, Драко, проходи!» Подбадривал его Волдемарт сделанным гостеприимством. «Мы все сегодня собрались здесь ради тебя». Малфой проводил взглядом Снейпа, что прошествовал в центр круга и присоединился к двум телохранителям. Шаг за шагом Драко медленно приблизился к своему хозяину. Сегодня его желтые глаза с вертикальными зрачками производили особый ужас из-за полного отсутствия человеческого в них. «Наверное, ты боишься, что я в ярости от твоего провала, но уверяю тебя, это не так», — с улыбкой произнес Волдемарт. «Я взвалил на тебя непосильную ношу, и Северус убедил меня в том, что 16-летний мальчик из жалкой семейки избалованных аристократов просто не способен на такой великий поступок. Поэтому темный лорд обошел Драко, остановился у него за спиной и, положив костлявые пальцы ему на плечи, развернул его, открывая обзор на неподвижно стоящие вокруг фигуры. «Сегодня я предоставляю тебе выбор». Малфой вскинул голову, с ужасом вглядываясь в змееподобное лицо своего господина, сомневаясь, правильно ли он понял, что имелось в виду. «Убей любого», — пронзительно прошептал Волдемарт, — «и я подарю тебе власть, которая тебе даже не снилась, мой мальчик. Ты будешь награжден меткой, сможешь парить в небе, подобно птице, будешь вершить судьбы предателей и грязнокровок, избавляться от этого мусора, расчищая путь к новому волшебному миру». Драко не мог поверить в то, что все происходящее – правда. Снейп объяснял ему, что неотъемлемой частью ритуала является убийство, но, по-видимому, Волдемарт его не стал посвящать в такие незначительные детали, как то, что жертвой будет не какой-нибудь несчастный Магдл, которому не повезло оказаться в ненужное время в ненужном месте, а один из пожирателей. Драко всем им желал смерти и был бы счастлив однажды узнать, что они все до единого вымерли, как паршивый скот, но он отказывался собственноручно лишать кого-то из них жизни. «Это не в его праве, это противоестественно. Я не могу», — чуть слышно пробормотал Малфой, мечась взглядом от одной маски к другой. «Ты себя недооцениваешь, Драко», — мягко прошептал Волдемарт. «Не бойся, в этой части круга, что открыто твоему взору, нет ни одного по-настоящему ценного экземпляра, было бы слишком большим расточительством подвергать опасности тех, кто мне полезен». «Я не могу», — настойчивее произнес Малфой, отворачиваясь от потенциальных смертников. «Я не хочу, я не убийца, ты умный мальчик, Драко, и ты должен понимать, что твое решение будет иметь последствия», — повысил голос Вальдемарт. Проблеск азарта сверкнул в его змеиных глазах, а белые губы растянулись в животном оскале. «О последствиях мне известно», — прорычал Малфой, вынув палочку из кармана и бросив ее на землю. «И среди них нет ни одного, которое смогло бы меня напугать, потому что мне уже все равно. Убейте меня уже, наконец, и покончим с этим». Темный лорд некоторое время изучал воинственно настроенного Малфоя, что часто дышал, сжав руки в кулаки, испепеляя взглядом своего палача. Но вдруг напряженную тишину разорвал раскатистый смех. Вальдемарт хохотал, запрокинув голову, чем до смерти пугал и окончательно сбивал с толку. «Предсказуемо!» — воскликнул он. «Какая банальщина, Драко! Ты правда думал, что я припас для тебя такое легкое наказание? Что ж, ты не оставил мне выбора?» Он резко развернулся, направившись к троим пожирателям, среди которых находился Снейп, и с силой схватил за грудки одного из них, отчего тот едва не потерял равновесие. «Я научу тебя быть ответственным, глупый мальчишка, а не вечно прятаться по углам, как грязная помойная крыса». Вальдемарт толкнул пожирателя на землю, вынудив упасть на колени, и грубо сорвал с него капюшон вместе с маской, тотчас же приставив палочку к виску. «Нет!» — в ужасе закричал Драко. Перед ним на коленях стояла Нарцисса, его мама, его самый родной человек. Она возвела руки кверху, ссутулившись, и крепко зажмурила глаза от страха. «Нет, только не она, не трогайте ее, она ни в чем не виновата». «Знаю, Драко, знаю», — с наигранной жалостью протянул Вальдемарт. «Так же, как и знаю, что ты слишком привязан к своей никчемной мамочке, чтобы допустить ее позорную кончину по своей вине. Поэтому», — продолжил он, взглядом указывая на землю возле ног Малфоя, «ты сейчас же поднимешь свою палочку и выполнишь мой приказ, и твоя мать будет жить. Надеюсь, теперь твой выбор очевиден». Струящийся по венам страх сотрясал все тело в неконтролируемых судорогах, пока Драко медленно наклонялся за палочкой, не сводя взгляда с лица матери. Ее глаза все еще были зажмурены, она не могла, она отказывалась смотреть на все это. Ее мальчика поставили перед ужасным выбором, и теперь он вынужден пожертвовать своей чистотой во имя сохранения ее жизни, сохранения жизни их обоих. Подобрав палочку с земли, Драко медленно развернулся, боясь оторвать взгляд от матери, словно если он прервет зрительный контакт, Вальдемарт не сдержит своего слова и уничтожит ее еще до того, как Малфой выполнит приказ. Его взгляду вновь предстали неподвижно стоящие фигуры. Ему даже показалось, что они зачарованы обездвиживающим заклятием, ибо их тела не производили ни малейшего движения. Драко вглядывался в маску каждого пожирателя, но никого не узнавал. По одному лишь росту и телосложению определить личность было слишком трудно, а если бы он и смог, все его естество все равно кричало остановиться. «Быстрее, Драко!» — нетерпеливо рявкнул Вальдемарт. «Ты и так слишком долго заставил меня ждать. Давай же!» От каждого слова Малфой вздрагивал всем телом, словно темный лорд высекал их плетью на его спине. Взгляд опять лихорадочно заметался между темными фигурами и вдруг остановился на одной. Этот пожиратель не был частью круга. Он находился в центре рядом со Снейпом. Все те же черные лохмотья, все та же металлическая маска и просторный черный капюшон, из-под которого едва проглядывалась прядь бело-серебристых волос. Его плоть и кровь, его родной отец сейчас стоял здесь, молча наблюдая, как проклятое чудовище, что он величал своим лордом, в этот самый момент держит под прицелом его жену, вынуждая сына запятнать свою душу убийством. Драко размышлял о том, приведет ли Вальдемарта в бешенство смерть Люциуса, но если и так, уж лучше его гнев обрушится на весь их род, и сегодняшней ночью он, наконец, оборвется, чтобы больше никогда не отравлять собой магический мир. Что ж, если мне и суждено стать убийцей, то пусть моей жертвой станет тот, по чьей вине мы с матерью обречены быть частью этого кошмара. Я любил тебя, отец, правда, любил, но сейчас я не способен испытывать к тебе ничего, кроме ненависти. Прости, мне тебя очень жаль. Прощай, папа. Драко резко вскинул палочку и прокричал: «Авада Кедавра!» Вокруг испускающего дух тела образовалось черное облако дыма, что вихрем унеслось в темное небо, сорвав маску пожирателя и растворив ее в воздухе. Тело упало замертво безвольным грузом, с глухим звуком ударившись о землю под сопровождение оглушительного хохота, от которого кровь стыла в жилах. «Люциус!» – истошно завопила Нарцисса. «Нет, нет, Люциус! Браво, Драко!» – восторженно похвалил его Вальдемарт, подавляя вопли Нарциссы. «Очень хорошо, ты подошел к делу творчески и сделал отличный выбор. В свое время я поступил так же, потому что не желал быть похожим на своего отца. И я ни разу в жизни об этом не пожалел, потому что благодаря этому поступку я стал тем, кем являюсь сейчас». Драко не улавливал ни единого его слова. Он безотрывно глядел на мертвенно-бледное лицо своего отца. Невидящий взгляд широко распахнутых глаз был направлен прямо на него, отчего все внутренности скрутило мучительным спазмом. «Что ж, довольно бесполезной болтовни и пустых слез», — бодро объявил Вальдемарт, хватая Малфоя за руку. От сильного рывка Драко по инерции развернулся лицом к темному лорду. Он грубым движением закатал рукав пиджака на левой руке Малфоя, больно стиснув запястье, и навел палочку на его предплечье. «Поздравляю тебя, Драко Малфой. Отныне ты по праву можешь считаться пожирателем смерти, и ты будешь носить свою черную метку с гордостью». Он с силой вдавил кончик палочки в белоснежную чистую кожу и оглушительно прошипел: «Марс Мордре». Драко ощутил резкую жгучую боль, пронизывающую все тело, словно гигантское жало. С его губ сорвался мучительный крик. Его руку прожигало адским огнем до самой кости. Казалось, она сейчас обернется в пепел. Все вены и сосуды на белой коже начали стремительно окрашиваться в черный цвет, вздуваясь под напором темной магии. Спустя считанные секунды рука полностью была усыпана чернильными побегами до самых кончиков пальцев, и в этот момент на предплечье стал проступать рисунок. Череп с выползающей изо рта змеей. Когда рисунок был завершен, черная паутина начала постепенно стягиваться, очищая кожу пальцев, ладони и запястья, стекаясь в рисунок, словно в воронку. С последним исчезнувшим побегом Вальдемарт отнял палочку от предплечья Драко, после чего тот упал на колени в почти бессознательном состоянии. «Запомни этот момент, Драко», — медленно проговорил Вальдемарт. «С сегодняшней ночи твоя жизнь изменится навсегда». Он отшагнул назад, небрежно призвав тело Люциуса, и швырнул его, словно бесполезный хлам, прямо возле Драко. Отыскав глазами свою любимицу, Вальдемарт ласково произнес: «Кушать подано, Нагайна. Угощайся, дорогая». Эти слова отрезвили Драко. Он неуклюже вскочил на ноги, пятясь от гигантской змеи, и в тот момент, когда она была готова к броску, сорвался на бег, уносясь прочь от этого жуткого места. Он еще долго слышал сдавленные крики матери где-то вдалеке, хотя, возможно, это были всего лишь их отголоски, навязчивым эхом раздающиеся в его голове. Глава 15. Драко понятия не имел, как долго он бежал по лесу. Час, 15 минут, ощущение времени начисто стерлось, как и ощущение холода. Он не чувствовал ни своих конечностей, ни лица, ни чего-либо еще. Единственным доказательством того, что тело все еще продолжало посылать сигналы в мозг, была ритмичная пульсация в результате непрерывных шагов. Малфой ни разу не остановился, не повернул головы, не свернул куда-то в сторону. Он просто бежал, если его неорганизованные движения можно было так назвать, глядя прямо перед собой. Где-то вдалеке замелькали огни замка. Драко даже отдаленно удивился, что его бесцельный маршрут привел именно туда, куда надо. Но вот только он не хотел возвращаться домой, притворяться спящим в общей спальне мальчиков, отвечать на дурацкие, хоть и уместные вопросы Блейза, который наверняка заметил его отсутствие и лежал у себя в кровати в тревожной полудреме, прислушиваясь к каждому шороху. Можно было бы, конечно, пробраться тайком в выручай комнату, но надо слишком постараться, чтобы не попасться Филчу или не повстречать кого-то из старост, а у Драко сейчас совершенно не было ни капли жизненных сил, чтобы вправлять кому-то из них мозги, ведь сегодня была не его очередь патрулировать замок. Малфой не нашел ничего лучше, как отправиться в визжащую хижину, чтобы сбежать от всех и окунуться с головой в собственное безумие. Ватные негнущиеся ноги не слушались, он спотыкался о сухие ветки и камни, не обращая внимания на то, что тело заносило из стороны в сторону. Дойдя, наконец, до ивы, он из последних сил поднял палочку, слабо сжав ее пальцами, и прошептал заклинание. Петляя по темному коридору, который в этот раз казался просто бесконечным, Малфой заметил, что на ветхую лестницу проливался тусклый свет. «Как странно», — рассеянно подумал он, не утруждая свой изнеможенный мозг дополнительными рассуждениями. Преодолев злосчастную лестницу, каждая ступенька которой выкачивала из него остатки сил, Он добрался до освещенной комнаты и расширил уставшие глаза от удивления. На кровати, лежа на боку и свесив ноги на пол, дремала Гермиона с палочкой в руке. Она была одета в зеленый безразмерный свитер с широкой горловиной и обычные обтягивающие синие джинсы, излюбленный предмет одежды у Макглов. Светло-каштановые кудри рассыпались по покрывалу. Дракозамер, созерцая ее безмятежность, он чувствовал, как в его недавно оскверненную темную душу пробился крошечный лучик света, и Малфой, словно мотылек, ощутил безудержное желание быть ближе к его источнику. Он сделал один шаг, но предательская гнилая половица уничтожила тишину своим оглушительным скрипом. Гермиона резко выпрямилась, сев на кровати, и покрепче ухватилась за палочку. Когда пелена сна сошла, она быстро заморгала и опустила древко. Драко. Он смотрел на нее немигающим опустошенным взглядом и медленно двинулся в ее сторону. Гермиона настороженно следила за каждым его движением, остро ощущая в воздухе дух безысходности, смерти и скорби. Малфой остановился возле нее и обессиленно рухнул на колени, уткнувшись лбом в ее ключицу. Запах Гермионы успокаивал, дарил мнимое ощущение легкости и тепла. Хотя нет, тепло было настоящим, ее теплом. Она зарылась пальцами в бело-серебристые волосы, прижимая голову Малфоя к груди, и он впервые услышал звук ее сердца, трепыхающегося, как птичка, так часто оно билось. «Что случилось, Драко? Что произошло?» — дрожащим шепотом спросила Гермиона, к своему необъяснимому ужасу понимая, что знает ответ. Драко протянул руки к ее талии, заключив в слабые объятия, и, прижавшись щекой к ее беспокойному сердцу, выдохнул. Просто был плохой день. В этом, на первый взгляд, совершенно безобидном и абсурдно неправдоподобном ответе прослушивалось столько невысказанной боли, что Гермионе стало не по себе. Десятки вопросов крутились на языке, но ни один из них она не решилась озвучить. «Что ты делаешь здесь, Грингер?» — чуть слышно спросил Малфой. «Увидела вас со Снейпом сквозь стекло циферблата 6, имеются в виду замковые часы, циферблаты, механизмы которых находятся прямо над входом в замок. Во время патрулирования», — так же тихо ответила она, уперевшись подбородком в его макушку, — «то, что вы пошли в сторону леса, не могло означать ничего хорошего. Мне стало очень тревожно, и я решила на всякий случай дождаться тебя здесь, если ты вдруг захочешь сюда зайти». «Не стоило», — прошептал Драко. Он умолк, погрузившись в себя, свои мысли. Нельзя было точно сказать, сколько секунд или, может, минут прошло, прежде чем он заговорил снова. «Я убил своего отца». Размеренное дыхание Гермионы вдруг резко стихло, а сердце забилось громче и быстрее. Малфой ощущал его пульс своей щекой. «Я не совсем понимаю», — запинаясь пролепетала Гермиона. «Ты все правильно поняла», — безжизненно выдохнул Драко. Гермиона не знала, как себя сейчас повести. То, что говорил Малфой, было похоже на какой-то бред, на черную шутку. Первое, что ей захотелось спросить: «Ты меня так разыгрываешь?» Но это было абсолютно неуместно, учитывая то, в каком состоянии сейчас находился Драко. «Значит, выходит, он...» «У меня не было выбора», — сдавленно оправдывался он. «Под прицелом была моя мама. Я не мог позволить ей умереть». Гермиона понимала, что Малфой, скорее всего, не знал этого, но прямо сейчас он, стоящий перед ней на коленях, изливающий ей душу в этой хижине, был словно грешник, пришедший в костел на исповедь. «Как это случилось?» Гермиона пыталась говорить как можно спокойнее. «Непростительное заклятие, быстро и без боли». Она сомневалась, как сейчас лучше поступить, но все же решилась сказать: «Расскажи мне, что произошло». Малфой молчал. Он знал, что она знает, по крайней мере, догадывался, что она поняла. Но у него не было сил погружаться в недавний ужас снова, проживать заново то, что еще долго будет являться ему в ночных кошмарах. Будто услышав его мысли, Гермиона добавила: «Если не хочешь сейчас говорить, не нужно. Расскажешь, когда будешь готов». Драко продолжал молчать. Он мысленно благодарил Грингер за то, что она не стала приставать с навязчивыми расспросами, как это обычно делал Забини, не останавливающийся ни перед чем, пока его любопытство не будет удовлетворено. «Драко», — аккуратно начала Гермиона, заерзав на кровати, — «давай вернемся в замок, если захочешь, останешься в выручай». «Нет», — отрезал Малфой, резко вскинув голову, и вскочил на ноги, встретившись взглядом с Грингер. «Только не в замок, я не хочу сегодня туда возвращаться». Гермиона понимающе кивнула и неспешно встала с кровати, оказавшись рядом с ним. «Ты хочешь побыть один? Я бы могла. «Нет», — снова перебил он ее. Его глаза были исполнены отчаяния и безумия, настолько сильных, что его почти трясло. Он взял Гермиону за руку и, не отводя воспаленного взгляда от ее карих глаз, проговорил чуть спокойнее. «Останься, если я тебе не стал противен, если ты все еще хочешь быть рядом, если не боишься меня». Гермиона растерянно сдвинула брови к переносице, высвободив руку, но в следующий момент обхватила ладонями лицо Драка и прильнула к его губам. От неожиданности он чуть не потерял равновесие, но ответил на ее поцелуй с самозабвенной страстью. Они еще никогда не целовали друг друга так исступленно, так жадно. Драка в этот момент неистово хватался за ускользающую жизнь, и он мог поклясться, что по-настоящему почувствовал, как она растекалась живительным теплом по его венам, что недавно были отравлены черными чернилами Марсмордре. Он вдыхал жизнь в свои легкие, и пахла она персиками и ванилью, а на вкус была сладкой, как мед. Его тело, душа и разум нуждались в Гермионе, она это чувствовала, и поэтому ее руки постепенно опускались ниже и неосознанно начали расстегивать пуговицы пиджака. Она незамедлительно стащила его с плеч и бесцеремонно сбросила на пол. Не прерывая поцелуя, она обхватила руками шею Драка, принимаясь за пуговицы рубашки, в то время как он подцепил пальцами края ее свитера и быстрым движением стянул его, оставив ее в бежевом спортивном топе. Когда тонкие пальчики Гермионы справились с последней пуговицей, разводя в стороны полы черной рубашки, Драко резко отшатнулся назад. Он инстинктивно завел левую руку за спину и, сжав холодными пальцами край манжеты, испуганно смотрел на Гермиону, тяжело дыша. «Драко», — мягко позвала она его сквозь сбитое дыхание, — «все хорошо, не закрывайся от меня, я хочу увидеть тебя». Глаза Малфоя были переполнены сомнением, страхом, стыдом и другими сопутствующими эмоциями, многие из которых были не чужды Гермионе, но, несмотря на это, она сделала уверенный шаг вперед и потянулась к краю его рубашки. «Не надо», — покачал он головой, — «лучше я сам». Между его бровями пролегла глубокая складка. Он потянулся к правому рукаву, неторопливо высвободив из него руку. Рубашка повисла на левом плече. Драко медлил. Ему было чего бояться, и он прекрасно это понимал. Наконец, вдохнув поглубже, он обратил виноватый взгляд на Гермиону и медленно опустил второй рукав, позволив рубашке упасть к его ногам и оголить изуродованное черной меткой предплечье. Гермиона поджала губы, едва сдерживая слезы. Она не могла отвести взгляд от ужасающей татуировки, которая казалась чем-то чужеродным и неуместным на красивом молодом теле Драка. Ей захотелось прикоснуться к нежной коже оскверненного тонкого предплечья, но Гермиона продолжала стоять в оцепенении. «Какое кощунство!» — с щемящим сожалением прошептала она. Драка непременно позабавила бы ее реплика, если бы он сейчас не находился в предобморочном состоянии. Гермиона не шевелилась и не отводила взгляда от метки. Малфой внимательно изучал ее реакцию. В расширенных от шока глазах не было ни намека на отвращение, лишь грусть и сочувствие. Она опасливо поднесла руку к уродливому рисунку и невесомым касанием обвела контуры черепа со змеей. Было так дико осознавать, что еще вчера на этом месте была чистая белая кожа. Гермиона тяжело выдохнула и притянула его руку к своим губам. Она выцеловывала каждый сантиметр его кисти и внутренние стороны предплечья. Драко одновременно с ужасом и трепетом наблюдал за этим, борясь с желанием отдернуть руку, но вместо этого застыл, не смея пошевелиться. «Что ты делаешь?» — потусторонним голосом спросил он. «Теперь это часть тебя», — ответила Гермиона. «И я принимаю ее, вместе со всеми последствиями». Драко окинул ее диким взглядом. «Сумасшедшая! Не могу поверить, насколько же она сумасшедшая! Ебанутый Гриффиндор!» Их губы снова соприкоснулись, на этот раз Драко инициировал поцелуй. Он толкнул Гриффиндор вперед, повалив ее на кровать. Не прерываясь, они оба встали на колени, их руки блуждали по телам друг друга. Беспокойные пальцы Малфоя опустились на пуговицу джинсов, ловко расстегнув ее вместе с ширинкой. Гермиона проделала то же самое с его брюками, а затем одним быстрым движением стянула через голову топ, растрепав и без того спутанные волосы. Драко окинул ее внимательным изучающим взглядом, непроизвольно задержавшись на обнаженной груди. «Красиво», — рассеянно пробормотал он, нервно сглотнув. Уголки его губ едва заметно дернулись в намеке на робкую улыбку, но он так и не улыбнулся. Гриффиндор была прекрасна, обворожительно прекрасна. Она неловко ухмыльнулась, пряча взгляд. Это был самый милый, как бы это парадоксально ни звучало, самый красноречивый комплимент, который она когда-либо получала в свой адрес. Дело, Конечно, было не в словах. Драко коснулся ее шеи, запустил пальцы в густые кудри, вновь увлекая Гермиону в поцелуй, и на этот раз аккуратно опустил ее на подушку. Новые ощущения от соприкосновения обнаженных тел одурманили их обоих. Теперь они словно находились в каком-то бурном потоке чистой энергии, теряясь в горячем дыхании друг друга. Драко не успевал за своими мыслями. Он сомневался, имеет ли право прикасаться к Гермионе, хоть это и было совершенно очевидно. Поэтому, продолжив покрывать поцелуями ее лицо, он проскользнул рукой вверх по ее животу и неуверенно коснулся нежной миниатюрной груди, почувствовав, как твердый сосок уперся в ладонь. Гермиона шумно выдохнула, прогнувшись навстречу его прикосновениям. У нее закружилась голова, это было так невероятно приятно и ново для ее невинного тела. Когда его пальцы сжали сосок, с ее губ сорвался тихий стон. Она сразу почувствовала укол стыда за свою несдержанность. Но Малфоя это только сильнее взбудоражило. Он торопливо стянул с нее джинсы вместе с бельем и проделал то же самое со своей оставшейся одеждой. Было очень кстати, что в комнате горела всего одна свеча, в тусклом полумраке они не так сильно смущались своей наготы друг перед другом. Когда Драко снова склонился над Гермионой, его губы начали исследовать тонкие изгибы ее шеи и ключиц, опускаясь все ниже, к нежной коже груди, покрывая поцелуями каждый ее сантиметр. Он провел языком по выпирающему соску, втянув его в рот, и сжал между пальцами второй, повергнув Гермиону в полное исступление. Она чувствовала, как внизу живота затянулся тугой узел неукротимого желания, а Малфой терял голову от одной только мысли о том, что с ним будет, когда она коснется его твердого члена. Когда их губы снова встретились, Гермиона прерывисто прошептала: «Драко, я еще никогда не...» «Я тоже», уловив ее мысль на полуслове, признался он. Гермиона удивленно на него уставилась, на мгновение позабыв о том, что ей уже довольно давно не хватало воздуха. Теперь, казалось, он ей и вовсе был не так уж необходим. Почему-то она всегда считала, что Малфой из тех, кто никогда не спрашивал, а просто брал. Нельзя сказать, что ее мнение было слишком далеко от истины, но она и подумать не могла, что с наступлением его душевных перемен изменится и его отношение к девушкам. Ей часто доводилось слышать грязные разговоры слизеринцев на задних партах, обсуждающих свои многочисленные похождения иногда с не самыми лестными комментариями, когда они говорили о девушках, что им отдались, как о каких-то бракованных вещах. Бросая назад осуждающие взгляды, Гермиона всегда убеждалась в том, что Малфой являлся постоянным участником этих обсуждений, но не придавало значения, что его голос почти никогда не звучал. «Ты уверена?» – тихо спросил он, внимательно всматриваясь в лицо Гермионы. «А ты?» – Малфой нервно усмехнулся. «Снова отвечаешь вопросом на вопрос, Грингер. Конечно же, я, черт возьми, уверен, но тебе я советую подумать, как следует. Не хочу, чтобы ты потом жалела о том, что твой первый раз был с...» «Не говори этого», – покачала она головой, коснувшись кончиками пальцев его губ. «Мой первый раз будет с Драко Малфоем, и это мое окончательное решение». Она смущенно улыбнулась, зарывшись пальцами в его платиновые волосы. «Тебе будет больно, я знаю, я не боюсь». «Хорошо», — Драко коснулся губами ее скулы. «Я постараюсь быть нежным с тобой, но ты понимаешь...» Он запнулся, пытаясь подобрать более подходящие слова, чтобы они не прозвучали жалко и, не найдясь, залился румянцем. Его смущение было настолько очаровательным, что Гермиона залюбовалась. «Драко, мы оба очень волнуемся, и это нормально», — неровным голосом произнесла она. «Нет ничего страшного в том, что мы неопытны, я буду рада получить этот опыт с тобой». Драко едва заметно улыбнулся уголком губ и кивнул в знак согласия. Он пытался отыскать в памяти хоть что-то, хоть какой-то фрагмент тех удручающих разговоров, невольным слушателем которых ему доводилось побывать. Тиа бесконечно трепался о том, как правильно нужно себя вести с девственницами, пару раз Малфою даже пришлось применить к себе муфлята, чтобы избавить свои уши от этого дерьма, но сейчас он отчаянно нуждался в подсказке, и то, что ему удалось отыскать в своей памяти, звучало так: нужно сначала доставить девушке удовольствие, чтобы она расслабилась, а уже потом. Драко лег рядом на бок, запустил руку под шею Гермионы и притянул ее к себе. Его вторая рука скользнула вниз, между ее бедер. Он медленно и ритмично начал двигать ею по самой чувствительной точке, и Гермиона задрожала, испуганно глядя на Драко. Он поцеловал ее и, не задерживаясь на ее губах, опустился к шее, ключицам и груди. Размеренные движения руки начали постепенно набирать темп, и, когда Гермиона почувствовала его язык на своем соске, с ее губ сорвался стон удовольствия, который больше не казался ей чем-то неправильным, чего стоит стесняться. Возбуждение пульсировало в каждом нерве, низ живота и поясницу практически сводило сладкой болью, которая не была ни на что похожа. Гермиона раскрыла бедра и подалась ими навстречу горячей ладони. Малфой с облегчением отметил, что двигался в правильном направлении, и решил пробраться еще дальше. Он вошел в нее средним пальцем, продолжая большим ласкать клитор, и спустя считанные секунды тело Гермионы окатила волна сильнейшего, самого первого в ее жизни оргазма. Ее стоны, наполняющие хижину, сводили Драка с ума. Он в жизни не слышал ничего более красивого и сексуального, чем ее мелодичный голос, хотя, возможно, ему просто ни с чем было сравнить. Он помнил, как кричали девчонки через стенку, когда парни развлекались, и это было просто смешно. «Драка», — с наслаждением выдохнула Гермиона. «Какое невероятное чувство! Я будто упала с обрыва в глубокий океан!» Малфой усмехнулся, наблюдая за ее мечтательным взглядом. То, что она была девственницей, он уже знал, но что она никогда не пыталась сама довести себя до оргазма, было еще одним сюрпризом. Хотя от Гермионы Грейнджер вполне можно было ожидать чего-то подобного. Она обратила на него томный взгляд, полный удовольствия. Теперь ее глаза блестели совсем по-другому, как это бывает, когда человеку открывается новое знание о жизни. Пальцы Гермионы нежно коснулись груди Драка и медленно заскользили ниже, к животу, а затем еще ниже. Она неуверенно дотронулась до его члена, и от этого безобидного прикосновения Малфой содрогнулся всем телом, прерывисто выдохнув. «Я хочу, чтобы ты вошел в меня», — прошептала она, щекоча дыханием его уха. Это совсем не прозвучало пошло или как-то неприлично, из уст Гринджер эти слова звучали как наивная просьба. Драка глубоко вдохнул, чувствуя, что его возбуждение неумолимо движется к своему пределу. Соблазнительная невинность этой девушки безумно кружила ему голову. Оказавшись сверху, он снова загляделся на нее и заметил, как в ее взгляде мечется волнение. Но она сама попросила, а он просто невероятно хотел ее. «Скажешь, если будет сильно больно, ладно?» Она кивнула. Драка накрыл ее губы своими и осторожно подался вперед. Он отстранился, чтобы следить за реакцией Гермионы, когда начал входить в нее. Ей совершенно точно было больно, но она, затаив дыхание, пристально смотрела ему в глаза, иногда сводя брови от дискомфортных ощущений. В эти моменты Малфой возвращался немного назад, со следующим толчком стараясь войти немного глубже. Гермиона шумно вдохнула, поморщившись от боли, в уголках ее глаз заблестели слезы, и Малфой вдруг ощутил это щемящее чувство в груди, которое растерзало его бедное сердце на куски. «Это оно, Пресвятой Мерлин, это оно, прости, прости, пожалуйста», — шептал Драка, усыпая поцелуями ее лицо. «Сильно больно», — Гринджер улыбнулась сквозь слезы и покачала головой. Гриффиндорка даже в постели. Спустя несколько болезненных минут Драка вошел на всю длину и, убедившись в том, что боль Гермионы отступила, сосредоточился на своих ощущениях, постепенно наращивая темп. Она не могла сказать, что ей было приятно, в первый раз редко какой девушке удавалось получить удовольствие от секса. Но Гермиона проникалась чувством целостности с этим человеком. Созерцать то, как он наслаждался ею, вдыхать его запах, ощущать его разгоряченное тело на себе, внутри себя, слушать его сбившееся дыхание, все это было тем, во что она еще вчера бы не поверила. «Гермиона», — сладко прошептал Драка ей на ухо, чувствуя, как самообладание покидало его. Тело начало сводить электрическими импульсами, и долгожданная разрядка оглушила его с такой силой, что перед глазами заплясали темные пятна. Малфой никогда не испытывал настолько сильного оргазма. Ему было слишком хорошо, но голову тупой болью сдавливала мысль, что он не заслуживал этого божественного удовольствия. После всего, что натворил, он все еще был в Гермионе, прижавшись к ней всем весом своего тела. Приложив последние усилия, Малфой нехотя перевернулся на спину, разрывая тесный и приятный контакт. Он укрыл их обоих одеялом, поднял руку, чтобы Гринджер улеглась ему на грудь, и крепко обнял ее. Они не проронили ни слова, лежали в уютной тишине, купаясь в тепле друг друга, пока дыхание Гермионы не выровнялось. Рука, вырисовывающая замысловатые узоры на груди Драка, расслабилась. Сладкая истома постепенно перешла в крепкий сон. Малфой смотрел в потолок немигающим взглядом. Он почти не дышал. Эмоции, что он старался блокировать последние полчаса, словно прорвали плотину и затопили его сознание мощным потоком. Это было болезненное ощущение. От одной мысли о том, сколько всего произошло за один день, к горлу подступала тошнота. Пожалуй, из всего того, что сейчас стучало набатом в его голове, Малфой полноценно смог осознать три истины, которые подтверждали, что за последние несколько часов ему пришлось слишком рано стать мужчиной. Сегодня он убил родного отца. Сегодня он стал самым молодым пожирателем смерти. А еще сегодня его тело познало другое, во время чего последняя истина поразила еще больнее своей внезапностью. Он понял, что окончательно и безнадежно влюбился в Гермиону Грейнджер. Груз осознания давил беспощадно, выбивая воздух из легких. Диссонанс ощущений и эмоций был чрезмерно неправильным, противоестественным. И поэтому Драко сделал то, чего не делал уже очень давно. Крепко прижав к себе спящую девушку, он заплакал. Чарующие звуки музыки мягко пробивались сквозь туман спящего сознания. Малфой не сразу понял, снилось ли ему это или происходило на самом деле, но с каждой новой секундой он утверждался, что слышал переливы нежной мелодии наяву. Он открыл глаза и, в попытке отыскать источник звука, понял, что место рядом с ним пустовало. Он привстал, оперевшись на спинку кровати, и увидел ее. Грейнджер сидела за роялем, из одежды на ней была лишь рубашка Драко. Она играла неизвестное ему произведение. От этой музыки внутри становилось очень спокойно, а ее льющийся мотив, подобно ручью, обволакивал сознание прохладной вуалью. Красивое лицо Гермионы было безмятежно, иногда она прикрывала глаза, вслушиваясь в мелодию, а иногда хмурила брови, когда вдруг забывала текст. Ее небольшое выступление закончилось на фа-мажорном пассаже, после чего она сняла руки с клавиши и встретилась взглядом с Драко. Почему перестала? Она пожала плечами. Дальше не выучила. Через несколько тактов появляется слишком много диезов. Поверить не могу, чтобы Грейнджер что-то не доучила, усмехнулся Малфой. Она улыбнулась в ответ на остроумное замечание, подошла к кровати и села рядом с Драко в позу по-турецки. Что это было за произведение? Это Дебюсси, французский композитор, пояснила Гермиона. Произведение называется «Эрверия». Не знал, что ты умеешь играть на фортепиано, искренне удивился Малфой. Мне нравится. Спасибо, Гермиона слегка зарделась от смущения. Мама меня летом учит, когда я возвращаюсь из Хогвартса. Она раньше была пианисткой, а потом поступила в медицинский и встретила там папу. Фортепиано забросила. Она очень здорово играет, намного лучше, чем я. Не знаю, не слышал. Но то, как играла ты, было вполне неплохо. Сыграешь как-нибудь еще? Гермиона широко улыбнулась и кивнула. Драко притянул ее к себе и поцеловал в макушку. В его рубашке она выглядела просто волшебно, очень нежно и женственно. События вчерашнего дня начали постепенно приобретать более резкие очертания, и Малфой понял, что сейчас готов дать Грейнджер ответы, в которых она нуждалась. Самой важной частью ритуала, тихо начал он, является убийство. По сути, сам ритуал на нем и строится. Гермиона внимательно слушала, стараясь не шевелиться, лежа у него на груди. Я думал, жертвой будет какой-то незнакомый Магдл, но у темного лорда были свои планы. Он хотел, чтобы я прикончил одного из пожирателей. Они все были в масках, я никого не узнавал, но самое главное, я не хотел и не собирался никого из них трогать. Я не хотел убивать. От искренности его слов у Гермионы сжималось сердце. Драко не должен был проходить через все это. Это была какая-то чудовищная ошибка. Что случилось потом? Когда я отказался, он запнулся, собираясь с мыслями. Я выбросил палочку и был готов принять смерть, лишь бы не становиться одним из них. От этих слов у Гермионы внутри все похолодело. Как, неужели он и правда собирался принести себя в жертву? Выходит, то, что он сейчас здесь с ней, ничто иное, как чудо. Но оказалось, что и на этот случай у него был план. Он взял в заложники мою мать и пригрозил убить ее, если я не выполню условия ритуала. Именно поэтому я был вынужден пойти на сделку, а когда узнал в одном из пожирателей своего отца, понял, что это будет единственным правильным решением. Это все его вина, и только его. Гермиона отстранилась от его груди и заглянула ему в глаза. «Это просто ужасно, Драко», – прошептала она. «Но это очень смелый поступок». Он горько хмыкнул и покачал головой. «Моя мать безутешна, Грейнджер. Я убил ее мужа у нее на глазах. Она никогда меня не простит. Никогда. «Простит», — заверила его Гермиона, заключив его ладонь в свои руки. «Я уверена, что простит. Ты, ее единственный сын. В любом случае, уже ничего не вернуть. Мне правда очень жаль, Драко. Ты еще не знаешь, что произошло дальше», — сдавленно проговорил Малфой, и на его лице застыла печать боли и ужаса. «Этот псих скормил тело отца своей змее, а я не смог на это смотреть и сбежал, как трус, оставив мать совсем одну, наедине с этим долбанным кошмаром наяву. И я просто ненавижу себя за это». Каждая новая деталь этого леденящего душу происшествия шокировала Гермиону все больше. Она видела, как Драко сокрушался из-за своего поступка, но не знала, чем ему помочь. Ведь то, что он пережил, просто не поддавалось человеческому пониманию. «Драко», — она обхватила ладонями его лицо, — «я вряд ли пойму, как много боли тебе довелось вчера испытать. Но пойми, это все уже прошло. Так случилось, и никто не в силах это поменять. Ты не должен был это все переживать, но все закончилось. Сейчас ты здесь, со мной». Малфой печально ухмыльнулся и отвел взгляд, покачав головой. «Нет, Гермиона, не закончилось. Все только начинается. Это только начало пути». Примечание к части. https://youtube.com/0 для тех, кому интересно, что играла Гермиона. Свиток, перо, https://meoltiendungeon. Мой ламповый телеграм-канал с ништяками, анонсами, личным непубличным, маленькими спойлерами и просто поболтать, бокал вина, сыр. Глава 16. Где ты была? Только попробуй соврать мне, я заметила, что тебя не было в постели всю ночь. Глаза и ноздри Дженевры были примерно одного диаметра, и это явно не сулило ничего хорошего. Она поймала Гермиону, крадущейся в ванную комнату, пока обитатели башни Гриффиндора пребывали в безмятежном сне. Кажется, план пробраться незамеченной с треском провалился. «Господи, Джинни, ты меня чуть до инфаркта не довела», — Гринджер схватилась за сердце, до чертиков испугавшись рыжей веснушчатой злобной ведьмы. «Мы полночи тебя искали, чуть не напоролись на Филча, трижды. И когда в пол первого ночи мы решили проверить, выручая комнату, знаешь, кого мы встретили возле зачарованной стены?» «Кого?» — в недоумении поинтересовалась Гермиона. «Блейза, мать его, Забини». Пазл начал складываться, заставив ее зажмуриться от глупости сложившейся ситуации. Разумеется, Забини пошел искать Драко, когда понял, что он так и не вернулся в подземелье. И что же он там делал? Притвориться дурочкой? Конечно же, да. «Ну, знаешь, Блейз страдает от лунатизма, случайно перепутал восьмой этаж с подземельями и решил переночевать в выручай комнате», — с сарказмом протараторила Джинни, активно жестикулируя. «Парня твоего искал, разве не понятно? Когда мы с Гарри и Роном подошли, дверь уже появилась в стене, это сразу дало нам всем понять, что ваше рандеву, по всей видимости, перенеслось в другое тайное место». «Да не было никакого рандеву», — вспыхнула Гермиона. «Хочешь сказать, вы были не вместе?» — подловила. «Все было не так», — тихо призналась она, опустив взгляд. «Ты бы так не злилась сейчас, если бы узнала, что произошло. Хотя нет, пожалуй, злилась. Ох, Джинни, я не знаю, как все объяснить. По крайней мере, попытайся». «Черт, Гермиона, что ж, ситуация осложнилась, как же все это не вовремя». «Доброе утро, Гарри», — с виноватой улыбкой поздоровалась она. «Доброе. Мы с Роном за всю ночь глаз не сомкнули. Он заснул где-то около часа назад. Все ждали, когда ты или Малфой появитесь на карте. Где вас носило?» Гермиона очень любила своих друзей, они были ее семьей, но прямо сейчас ей хотелось сбежать от них, закрыться и исчезнуть. Что она могла им ответить? «Да так, знаете, Малфой официально стал пожирателем смерти, а потом у нас был первый секс, у обоих. Ах, да, чуть не забыла, он убил своего отца, а затем Нагайна подкрепилась его хладным трупом. Мы были в хижине. Во время патрулирования я увидела, как Снейп и Малфой покидают замок. У меня было дурное предчувствие, и я решила его проверить. Ты в своем уме?» — бушевала Джинни. «Ты совершенно одна отправилась за пределы замка ночью. Простите меня, но я должна была...» — слезно сокрушалась Гермиона. «Дверь была еще открыта, надо было успеть выбежать, а не сидеть и ждать, когда они вернутся из леса». «Ты могла...» «Стоп, ты сказала из леса?» — уточнил Гарри, широко распахнув глаза. Гермиона многозначительно посмотрела на друзей, стараясь вложить в свой взгляд все свои переживания, чтобы не произносить вслух страшную правду. «Что они делали в лесу, Гермиона?» — требовательно проговорила Джинни, словно на допросе. Впрочем, это он и был. «Там был обряд, кое-как выдавила Гермиона. «Но прежде чем вы начнете беситься, я умоляю вас, не забывайте о том, что Малфоя буквально силой вынудили принять темную сторону. Вы не представляете, какой кошмар он пережил в этом лесу и через что ему довелось пройти. То есть теперь он действительно пожиратель?» — тихо уточнил Гарри, не до конца веря в то, что говорит. Гермиона кивнула. Она старалась держаться, подавлять в себе боль, чтобы быть сильной ради драка, которому сейчас было просто невыносимо тяжело, но она понимала, что и ее ресурсы не безграничны. И что теперь делать? Ты просто будешь спокойно смотреть на то, как он выполняет приказы сама знаешь кого, причитала Джинни. А если ему прикажут убить твоих родителей, он никогда не сделает этого, твердо заявила Гермиона с воинственными нотками в голосе, и тут же подумала о том, что одного из своих родителей Драко уже убил. Но сейчас не время им рассказывать об этом. А что он сделает? Если он наслушается, ему конец. Мы что-нибудь придумаем, ясно. Эмоции Гермионы были на пределе. Слезы уже начали жечь глаза, а ногти впились в ладони, оставляя на коже глубокие следы полумесяцы. Джинни почувствовала, что пора отступиться. Гермиона была настроена слишком решительно, она безоговорочно верила Малфою, не допуская ни малейшей вероятности того, что он сможет когда-либо предать ее из страха или гордыни. «Я думаю», — задумчиво произнес Гарри, — «что Малфою просто незаслуженно повезло. Если ты чувствуешь, что должна быть с ним рядом, может, это и к лучшему». «Что?» — вытаращилась на него Джинни. «О чем ты толкуешь? Она же подписала себе смертный приговор. Что будет, когда сам знаешь, кто про нее узнает? Но ведь еще до сих пор не узнал», — пожал плечами Гарри. «Это наталкивает меня на мысль, что Малфой, вероятно, виртуозно владеет окклюменцией. Возможно, он еще окажется нам полезен». Гермионе стало не по себе от этой мысли. Что, если Гарри прав, и ее безопасность теперь целиком и полностью зависит от умений Драко прятать свои воспоминания? Ведь если Волдеморт узнает его мысли, в любом случае, продолжил Гарри, «я понимаю, что не вправе злиться на тебя, Гермиона. Я сам во всем виноват. Если бы не мой дурацкий план, ты бы не оказалась заложницей этой ситуации». Гермиона задумчиво улыбнулась и покачала головой. «Знаешь, Гарри, я думаю, это не так, ты лишь ускорил то, что должно было неизбежно произойти». Он ничего не ответил. Он грустно усмехнулся в ответ и покачал головой. В гостиную постепенно начали сходиться из спален сонные гриффиндорцы, а настенные часы сообщили, что через 30 минут начнется завтрак. «Пойду разбужу Рона», пробормотал Гарри и отправился вверх по лестнице, натыкаясь на неуклюжих сонных первогодок. «Мы с тобой еще не закончили», — вполголоса произнесла Джинни с яростным огоньком в глазах. «Ты обязательно должна мне рассказать, чем вы там занимались в хижине». Драко планировал опоздать на завтрак, чтобы не сталкиваться ни с кем в подземельях. Он собирался быстро привести себя в порядок и переодеться в форму без лишних свидетелей, не обнаружив никого в гостиной. Он с чувством облегчения направился в спальню и чуть не подскочил от неожиданности. На соседней кровати от его лежал на животе Забини, раскинув конечности на манер морской звезды. На нем были только серая майка и темно-фиолетовые хлопковые боксеры. Видимо, из-за ночной бессонницы и смертельной усталости он рухнул на кровати, даже не позаботился о том, чтобы укрыться. «Ну ты и придурок», — чуть слышно прошептал Малфой почти с нежной улыбкой. «Вряд ли он когда-то скажет Блейзу, какой он на самом деле хороший друг». Драко стянул одеяло со своей кровати и небрежно накинул на звездоподобного слизеринца, случайно накрыв его с головой, но спустя секунду раздумий пожал плечами и решил, что сойдет и так. На завтраке он появился через 20 минут и с досадой осознал, что придется тащить провизию в подземелье, так как Блейз, спящий глубоким сном, точно не успеет урвать ничего съедобного до того, как исчезнет еда со столов. «Опа! Глядите-ка, Малфой явился!» — провозгласил Тианот, театрально аплодируя. «Где же ты пропадал, а?» Забини аж весь извелся, бегал по замку, как укушенный. «Колись!» Закон нарушал или наконец решил познать плотских утех с какой-нибудь горячей цыпочкой. Кожа на левом предплечье неприятно заколола, напоминая о вчерашнем безрадостном событии со всеми вытекающими последствиями, но предательски щекочущие бабочки напомнили еще об одном. Взгляд Малфоя машинально метнулся к гриффиндорскому столу и без труда отыскал причину этих самых бабочек. Грингер смотрела прямо на него и улыбчиво прищуривалась, отпивая какао из кубка. «Эй, не смущайтесь, ваше высочество», — «Здесь все свои», — напомнил Нотта в своем вопросе и ткнул локтем Драко в бок. «Так чё, кто она?» «Да отвали ты», — огрызнулся Малфой. Он почувствовал, как внутри поднимается гнев. Ему не просто не хотелось, чтобы кто-то знал про него и Гринджер, его передергивало от одной только мысли, что кто-то посмеет сказать о ней хоть какое-то кривое слово, а на змеином факультете это было неизбежно. «У-у-у, кто-то прячет свою подружку», — протянул Монтегю. «Тут только два варианта, либо она страшная, либо грязнокровка. Честно говоря, для секса на одну ночь я бы предпочел вариант номер два, а я бы предпочел, чтобы ты заткнул свое ебало и вернулся к уничтожению своего завтрака», — сквозь зубы процедил Малфой, сжав руки в кулаки. «Ужасно, Малфой, ты просто как какой-то бешеный примат, расслабься, они же только еще больше перевозбудятся и напридумывают себе всякой нелепицы. Эй, Драко, ты чего?» Промурлыкала Пенси, но тут прозвучал спасительный звон вилки о бокал, весь зал затих и обратил свое внимание к креслу директора. «Надеюсь, у всех это утро доброе», — своеобразно поприветствовал студентов Дамблдор. «У меня есть для вас небольшое объявление, хотя нет, оно очень большое, просто грандиозное», — он склонил голову вниз и оглядел большой зал поверх очков половинок. «Как вы уже давно знаете, наступили темные времена, косой переулок потерпел упадок. Лавка знаменитого мастера палочек Оливандера уничтожена, как и большинство всем полюбившихся магазинов. Но это лишь то, что вам довелось увидеть воочию. К сожалению, магический мир за пределами Хогвартса сейчас несет много угроз для жизни большинства волшебников и волшебниц. Лорд Волдеморт ежедневно набирает силу, расширяет свою армию. Пока что стены этого замка достаточно крепки, чтобы защитить каждого из вас, но, боюсь, настанет момент, когда нам всем придется сражаться за свою свободу и свободу наших близких», он сделал паузу и обратил многозначительный взгляд на Гарри. «Поэтому», — более оживленно продолжил Дамблдор, «мы с моими коллегами приняли одно очень доброе решение, которое, я уверен, каждому из вас придется по душе. Ровно через 3 недели, 1 марта, в Большом зале школы Хогвартс состоится весенний бал». Все присутствующие одобрительно загалдели, кто-то даже присвистнул. «Думаю, нам всем не помешает немножечко веселья. Завтра после уроков профессор МакГонагалл приглашает всех желающих студентов и всех старост без исключения посетить первый инструктаж по бальным танцам. Что же касается парадных нарядов, вы можете написать письма вашим родителям, чтобы они прислали ваши платья и костюмы, а также на следующих выходных будет организована общая прогулка в Хагсмит, где вы сможете приобрести все необходимое в знаменитом волшебном бутике «Шапка-невидимка». Его хозяйка мадам Фруфру пообещала сделать хорошую скидку студентам нашей школы. «Надеюсь, новость о празднике порадовала вас, а теперь будьте добры заканчивать завтрак и отправляйтесь на уроки».